Я захлопала глазами. Вот так поворот, на юг к драконам. Но там же не будет ни самого лорда Росса, ни моей ненаглядной Бри, ни лорда Дрика с мечтательной улыбкой полубога Неприбоя и Аскани. И там придется привыкать ко всему заново, накануне экзаменов. А вдруг они в этом Маренкаре учили не гномьи руны, а эльфийские, и я не сдам сессию, и окажусь непонятно где без дома, зато летом, в шубе и сапогах с начесом, нет, точно не хочу. Помотала головой, ну, ладно, не хочешь, так не хочешь, если честно, я рад, что ты остаешься здесь, но давай так, если тебе будет не хватать знаний, ты придешь ко мне, и мы вместе поищем ответ, договорились, а сейчас попробуй-ка, не снимая своего щита, что-нибудь сказать мне мысленно, что-то, чего я точно не знаю, уставилась ему в лоб, задумалась, что о, когда вы с сестрой искали снежноцвет, то убили каменного тролля, я тебя правильно понял, в голосе директора звучало изумление, вот, удалось удивить, удовлетворенно хмыкнула, и как вы его, извини, что спрашиваю, но очень интересно, он погнался за нами к обрыву, но ничего не видел и упал на скалы, пояснила я, а отчего же он не видел, ожидаемый вопрос, сделав пас, который так долго и мучительно отрабатывала, создала иллюзию, троллья голова на широченных плечах, такая, как я ее запомнила, несоразмерно маленькая, уродливая, со скрежещущей пастью поперек бугристой серой морды, и два горящих светлячка там, где должны быть глаза, зеленый мой и яркий желтый, Тин, мой вот, а сестры, второй, он загнал нас в расщелину и не хотел уходить, тогда мы сделали так и побежали, обалдеть, никогда о таком не слышал, но способ хорош, молодцы вы, и сестра, видно, у тебя стоящая, я ее, случайно, не знаю, она в академии не училась, нет, Тин в академии не была, и не спрашивайте о ней, она любит одиночество, это у нас семейное, предельно осторожно подбирая слова, произнесла я, жаль, был бы рад познакомиться, улыбнулся лорд Ирби, но сейчас уже почти 8, беги быстрее на ужин, а то опоздаешь, завтра после уроков объясню, как видеть ауры, странный день еще не кончился, проглотив гречневую кашу с котлетой, заскочила в комнату, переодеться, Аскани внизу не было, ой, он же меня на конюшне ждет, все же надо сходить, опять мне уроки до утра делать, он действительно ждал, подпирая плечом дверь дневника, весь в черном, только лицо и светлело в полумраке. «Сейчас», — кивнула я ему, — «прибою хлеб с солью отдам и готова выслушать, что ты хотел сказать, давай, я место для нас приготовил, давно хотел, место, помнишь нашу ночевку в мокрой соломе, а то как же, лисья шуба с соломой, писки токилевской моды, такое не забудешь, как и побудку от ручьев воды, бегущих за шиворот, помню». «К чему ты это? А тут сено на чердаке лежит. Настоящее, хорошее. Я там попону постелил. Давай залезем. Знаешь, запах травяной какой?» Последняя фраза стала решающим аргументом. Аромат травы я обожала. Покосилась на Аса. «Попробуешь тронуть, улетишь в денник к огурцу. Понял, понял, понял». Сверкнули в полумраке зубы. Он легко подтянулся на поперечную балку над яслями с сеном и протянул мне руку. «Давай, втащу тебя. Сама залезу», — огрызнулась я. Через минуту мы уже сидели в локте друг от друга на войлочной попоне, которую Ас расстелил поверх душистого стога. Я втягивала носом воздух. «Хорошо-то как, нравится, я давно это место нашел, но тебя не звал». «Почему?» — слегка удивилась я. «Боялся, что не так поймешь. Это как?» «Решу, что приставать будет, ведь все равно будет похоже, из парней это оглобли не выбить». Но я предупредила. Полезет, улетит вниз. «Ас, так о чем ты поговорить хотел? Сейчас, скажи сначала, зачем тебя Рост задержал? Кто-то ворует у нас на этаже», отозвалась я, и он, в голосе зазвучало неприкрытое возмущение. «Нет, я тоже сперва так решила», вздохнула, «но он хороший. Просто подумал, что как я тебя с Петрой тогда увидела, так и тут могла что-то заметить. А-а, ага, так что у тебя?» Теперь вздохнул он. «Ясно, история не из приятных. Слушай, ты уже знаешь, что мой отец погиб, когда мне не было 4 лет, так что я и его окружение почти не помню. От отца остался вот только Прибой, который в ту пору был же ребенком. Мама очень переживала, все время плакала, а лорд Барака ее утешал и говорил, что поможет, что жизнь за нее отдаст, что вернет счастье и свет в ее прекрасные глаза. Знаешь, у мамы были зеленые глаза, как листья весной, как два сияющих хризопроза, и волосы, как звездная сеть она была такой красивой. Аскани замолк. Я никогда не видела хризопразов. И какого цвета могла быть звездная сеть, представляла смутно. Но что перебивать его нельзя, понимала. Он просил ни о чем не беспокоиться. Взял в руки хозяйство, все дела, проводил советы лордов. Как-то вышло, что людей, которые окружали отца, в замке не осталось. Теперь там были сплошь друзья лорда Бараки Тёр-Бартоломе. А когда мне исполнилось 5, совет лордов рекомендовал вдовствующей герцогине снова вступить в брак, ибо до совершеннолетия наследника ждать слишком долго, а герцогству уже сейчас необходима сильная мужская рука и разумное управление. Единственным кандидатом оказался он. Ас сглотнул, а я расслышала в том, как он произнес это последнее «он», ту же холодную непримиримую ненависть, с которой думал о том, первым, убившим мою мать. Он говорил ей, что безмерно любит, дарил цветы, прекрасные ткани, драгоценности, устраивал праздники и танцы. Так продолжалось ровно до пышной свадьбы. Я помню, как меня привели к ней в комнату на следующий день. Она сидела застывшая, прямая, будто меч проглотила. Глаза и нос красные, на скуле и руках синяки. Он ее избил, и бил потом, все время. А еще я слышал, как он обзывал ее ледышкой, бревном, холодной рыбой и иноземным отродьем, которое ни одной человеческой портовой шлюхе в подметке не годится. Он ненавидел ее, с самого начала, даже не ее, а ту наполовину эльфийскую кровь и малую долю дракона, что в ней были. А еще, я понял это позже, он не хотел от нее детей. Служанки шептались о белье в пятнах, которое приходится менять в герцогской опочивальне чуть не каждое утро. Я съежилась, слушая его рассказ. Вот так, герцогиня, а пришлось ей не лучше, чем моей матери, Тин или мне самой, даже хуже. Вот правильно я решила, что замуж не пойду. Меньше чем через год мама потеряла сознание на парадной мраморной лестнице и скатилась по ступеням вниз. После этого она так и не поправилась, умирала тяжело, долго, а он каждый день приходил к ней и, выгнав всех, на пару часов запирался в ее комнате. Зато похороны были роскошными. На сеновале снова повисло молчание. Только из наших ртов поднимался порог. Я сама придвинулась к Касу, прижавшись плечом к его плечу. «Твоя мама умерла, как моя. Мы вырастем и отомстим. Да, знаешь, меня не убили сразу, пока это было легко, из-за дурацкой человеческой алчности», — холодный голос звучал издевкой. «Это как?» – удивилась я. «Ну, первые пару лет лорд Барака боялся, что если несовершеннолетний наследник погибнет и династия прервется, то корона назначит другого герцога, и им станет не он. А потом нашлась другая причина, запечатанная сокровищница. Это стало последней местью моей матери. Там спрятано все, куча денег, драгоценности, фамильное оружие, бесценные книги, собственно герцогские регалии. До того, как мама захлопнула дверь, хранилище стояло открытым, потому что ключ пропал, когда погиб кузен моего отца. Я замотала головой. Регалии, ключ, да еще кузен в придачу. Слишком много новостей, целый ворох. Я не успеваю. Какой кузен? Прежний герцог Сайгирн, Кентар Арсиф Тёрансаби, был двоюродным братом моего отца. Он погиб уже после того, как я появился на свет, вместе с женой, как злой рок какой-то. Всего несколько лет, и из семьи не осталось никого, только я. Так слушай дальше. И отец, и герцог Кентар владели драконьей магией, хотя драконов у них не было, и сокровищницу сделали по себе. Взломать ее невозможно, она выдолблена в толще скалы и зачарована так, что при попытке пробить стену или пол все содержимое будет уничтожено, сожжено магическим огнем. А ключ мой дядя, отправляясь в последнее путешествие, увез с собой. А ты тут при чем? Не поняла я. Притом, есть предсказание про наследника трех кровей, который ключ найдет, сокровище вернет, а после потеряет власть и титул. Там, вообще-то, стихи, но смысл именно такой. Отчим не поленился смотаться к лучшим магам-предсказателям и отвалил кучу золота, чтобы выяснить, где искать ключ от хранилища. А ему выдали вот это. Ас усмехнулся. Ну и вышло, что я нужен живым. Другого-то трех кровей точно взять неоткуда. А при том, что после нахождения ключа я теряю власть и имя, и вовсе беспокоиться нечего. Ну и история зябко поежилась. Лучше б ему этот ключ не находить. Плюнь ты на эти сокровища, искренне посоветовала я. Да я как-то и не переживаю, пожал плечами Ас. Дальше слушать будешь? Эх, математикой надо заниматься, ну ничего, ночью сделаю. Конечно, буду. До 10 лет я жил спокойно, за мной присматривал Ервис, один из немногих, кто остался рядом с мамой после смерти отца. В нем самом была восьмушка эльфийской крови, и знал он немало, хоть это и не афишировал. Мы занимались тайком, отсюда я знаю и руны, и говорю по-эльфийски, и математика с историей для меня не проблема. А еще я был мелким, примерно как ты или Винади, ребенок, а не подросток, понимаешь? И отчим не видел во мне угрозы. Но ближе к 11 я буквально рванул вверх и началось. Лорд Барака решил, что без сокровищ он проживет, а вот без герцогской короны, нет. Ервис погиб 2 года назад, во время одного из покушений. Прикрыл меня собой на охоте от вылетевшей из кустов неведомо чьей стрелы, отравленной. После этого не осталось никого, кроме прибоя. Кстати, он спасал меня 3 раза. Посмотрел мне в глаза. Но, знаешь, я говорю это все не за тем, чтобы пожаловаться. Потерпи, я уже почти закончил. Мне было очень одиноко, понимаешь, и я пытался быть хорошим, нравиться, искал дружбы. Понимаю, еще как понимаю, вспомнила свой поход посреди ночи за кладбищенской землей. И дважды мне казалось, что я нашел друзей. Первым был Лоэрте, сын одного из советников моего отчима. Он сам предложил мне дружбу, а потом попытался столкнуть меня со скалы. Я, эльфийская кровь помогла, оказался сильнее. Меня пытались обвинить в его смерти, но доказать ничего не смогли. Я врал, глядя им в глаза, и молчал. Второй, Кринстин, появился в замке вскоре после смерти моего наставника, Ервиса. Знаешь, я был просто очарован этим парнем. Ему было 16, высокий, рыжеволосый, он лучился энергией и весельем. Всегда находил острое словцо, смешил меня, и еще он вел себя со мной, как с равным. Мне это льстило, ведь для остальных я оставался ребенком, а он угощал меня вином, рассказывал разные взрослые истории и анекдоты, целовался на моих глазах с девицами, объясняя, что и как надо делать, даже предлагал попробовать, и удивлялся, почему я отказываюсь. Ас прервался и озабоченно посмотрел на притихшую меня. «Ничего, что я тебе такое говорю». «Тебя не коробит?» «Ничего», — улыбнулась я ему. «Я их уже видела. Я случайно услышал его разговор с моим отчимом». Барак орал, что ему надоело ждать, пока Кринстин меня совратит. Мол, сколько можно еще цацкаться с этим щенком? Приворотного зелья во флягу, да отволочь к ближайшему амбару, где будет ждать горячая девка. И знаешь, тем же вечером на прогулке Кринстин предложил мне попробовать особого золотого эльфийского вина. «А ты?» «Я?» — усмехнулся. Я споткнулся и уронил фляжку во враг, мимо которого мы шли, а сам стал жаловаться на ушибленное колено. Ас снова посмотрел на меня в упор и веско закончил. Вот с тех пор друзей у меня не было, кроме прибоя. Я жил, как в темноте, пока не появилась ты. Я уже понял, что ты не предашь и не продашь, что тебе ничего от меня не надо, не нужен даже я сам. Но мне просто необходимо быть рядом с тобой, чтобы не забывать, что свет существует. Тим, не лишай меня этого, я очень прошу, не бросай меня одного. Я шмыгнула носом. У него ведь нет Тим, как у меня. У него никого нет, кроме прибоя и меня. Ас, я согласна быть твоим другом, взяла его расслабленную кисть в ладони, чуть сжала, но не подругой. Этого не проси, этого у меня просто нет, понимаешь? Но на мою дружбу можешь положиться, драться за тебя я буду, как за себя, Тин или Бри. Согласен, да ты уже столько раз меня спасала и защищала, улыбнулся он. Спасибо, я принимаю и клянусь быть верным другом тебе. А подруга? Ну, зачем мне сейчас подруга? Чтоб я с тобой делать-то бы стал, поведал на словах теорию целования, преподнесенную Кринстином. Так тебе не понравится, точно говорю, переплел свои пальцы с моими. Просто, понимаешь... Иногда безумно хочется, чтобы тебя кто-то обнял, и все, еще как понимаю, кому понять, как не мне, подняла его руку, перекинула через голову и влезла к нему под мышку, и сама обняла его правой рукой за талию, теперь пахло сеном и лесом, приятно, сначала он застыл, наверное, боялся меня спугнуть, а потом правой рукой поймал пальцы моей левой, и снова сплел, тебе так хорошо, голос казался неуверенным, я кивнула, плохо мне точно не было. Глава 22. Ты куда делась? Взъерошенная Бри уперла руки в боки. Начало 11-го. Я уж думала к лорду Ерби бежать, тебя искать, ойкнула. Ничего ж себе, 2 с лишним часа на чердаке просидели. Где была-то? Смягчилась подруга. Сначала меня так задержал лорд Ерби, что я чуть на ужин не опоздала. Потом заскочила сюда переодеться и побежала к прибою. Знаешь, что у нас творится? На этаже завелся вор. Вот мы со Скани думали, как его вычислить. Со Скани, значит, 2 часа думали. Бри уже откровенно потешалась. И что придумали? Ничего, вздохнула я. На пряника не смущайся. Понимающе улыбнулась щедрая подруга. А вора, думаю, можно на приманку выловить. Хочешь, я расскажу всем, что мне из дома денег прислали и подвеску с жемчугом. Он услышит, придет нас грабить, а мы его и схватим. Бри забавно округлила глаза и растопырила хищно согнутые пальцы. Я хихикнула, а потом задумалась. Ведь не глупо, только надо подгадать, чтобы это случилось не тогда, когда мы на уроках. Давай я завтра расскажу о твоем плане лорду Ирби. Может, он что подскажет, а то уйдем на занятия, вернемся, а нас уже обокрали. Не станем же мы прогуливать, вора караулить. Вспомнив об уроках, хлопнула себя по лбу и засуетилась, как мышь под метлой. Математика и история не те предметы, где можно филонить или положиться на авось. Все же к 2 ночи я управилась. И, забравшись в постель, привычно раскинула контрольную сеть, а потом сдвинула зеркальце на лбу. Ас, если еще не спишь, спокойной тебе ночи. Не сплю, ждал, пока ты ляжешь, зато хорошо помедитировал. Я тебя не напугал сегодня? Нет, ты лесом пахнешь, мне нравится. Значит, смогу тебя еще туда заманить? В ментальном голосе звучал смех, который, не успела я рассерженно зашипеть, сменился беспокойством. Я тебя смутил? Прости, ничего, спи уже. Завтра увидимся, улыбнулась я, опуская зеркальце на место. Проснувшись утром и умывшись, решила прибраться в комнате, а то как кинула сапоги у порога, одежду на спинку стула, а тетради на стол, так все и валялось. Итак, с учетом аккуратности Бри, ходить по комнате было не легче, чем по лесоповалу. Взяла в руки тунику со штанами, по совету Тин я меняла одежду через день, давая вещам отдыхать, открыла шкаф и замерла. На нижней деревянной планке, под ящиками, была рассыпана комками сухая серая грязь. Я сразу, немедленно, будто сердцем, поняла, что это такое. Сунула руку на свою верхнюю полку и наткнулась на полупустой мягкий мешочек. Тот, в котором я хранила землю с могилы мамы. Уже в панике, плохо понимая, что делаю, зашуровала рукой по полке. Кошелька с деньгами не было, и кинжала с бирюзой тоже. Пакет с моими корешками, по счастью, лежал на месте. Видно, вор не понял, что за скрюченную ерунду я храню. Потянула за висящий плащ, нащупывая зашитые в него тин монеты. Уф-эф, вроде все на месте, не зря она в последний момент схитрила и зашила их не в подол, как собиралась, а под большими пуговицами, там, где никто бы не стал искать уплотнения. Шубка из кролика висела на месте, а кольцо, мамино кольцо, спрятанное в шов жилетки, висящей на вешалке, схватилась за жилетку и охнула. Из распоротого бока торчала шерсть. Кольцо пропало. Что делать? Что? Первое, собрать драгоценную землю. Много времени это не займет. Пока собираю, думаю. Схватив зубную щетку и первый попавшийся лист со стола, кинулась к шкафу и начала осторожно заметать на бумагу рассыпанный прах. Мысли крутились в голове бешеной каруселью. Вчера вечером, когда я уходила на конюшню, все было еще в порядке. Значит, вор побывал тут между моим уходом и возвращением Бри, и было уже совсем темно и поздно. Периметр школы защищен заклинаниями, выйти и войти можно только через проходную, а там всегда дежурят по очереди старшеклассники. Вряд ли бы вор стал привлекать к себе внимание поздним уходом, тем более что ночевать мы все были обязаны в своих комнатах на территории школы. Получается, кольцо и кинжал еще могут быть тут, и кинжал, он мной зачарован, я его могу почувствовать, надо искать, и делать это срочно. Пересыпала собранную землю с листа в мой мешочек, теперь тот был полон на 2/3, треть безнадежно рассыпалась пылью под шкафом, была растащена нашими ногами по комнате, на глаза наворачивались слезы, как же такое могло случиться. Пропало все, что у меня было: подарок Тин, кольцо мамы, те деньги, на которые я рассчитывала прожить, если не сдам сессию, и берегла, чтобы купить что-то ко дню рождения Аскани. Как я это переживу? Пока, всхлипывая, металась по комнате, проснулась Бри, улыбнулась, как солнце ясное, потерла кулаками глаза и с вытянутым лицом уставилась на грязный лист в моих руках. Тим, что ты сделала с моим чертежом по геометрии? Как я его сдавать буду? Бри, нас обокрали. Вчера я ушла на конюшню в начале 9-го, а ты когда вернулась? А лист, покрутила в руках испорченный чертеж, понимая, что натворила и как нагадила подруге. «Прости, я совсем не соображала, он рассыпал по полу землю с могилы моей мамы», сказала вслух и зарыдала. Бри соскочила с кровати, выдернула у меня из рук перепачканную бумагу и бросила на стол. Обняла. «Не плачь, что у тебя пропало?» «А я пришла в 9:30, сидела у Кира с Заком, мы тайру с пирогом пили, мой кинжал, кошелек с деньгами и кольцо мамы, ее обручальное кольцо, какое кольцо, я никогда не видела, его сестра в жилетку зашила», ткнула я пальцем в распоротый шерстяной бок, «надо искать, пока не поздно». «А как?» — гулко отозвалась засунувшая в шкаф голову по плечи Бри. «У меня тоже кошель пропал, но там пусто было». «Ох», — голос зазвучал расстройством, «и бусы, что брат подарил». «Одеваемся, зовем лорда Ирби», — скомандовала я. «Если плакать, ничего не сдвинется. Надо делать. Сам себе не поможешь, никто не поможет». Напряглась, вызывая из памяти доброжелательное лицо с серыми глазами под густыми темными бровями. «Лорд Росс, нас обокрали вчера вечером. Приходите. Я думаю, что могу найти вора». Почему-то возникла уверенность, что он услышал. Кое-как застелили постели. Пыхтя от волнения и негодования, оделись. Собрали вещи к урокам. Бри порывалась бежать, искать директора и леди Мят, но я попросила ее подождать. Правда, первым примчался Аскани. Постучался в двери, услышав наши дружные «да». Вошел. «Что случилось? А ты откуда знаешь, что случилось?» Уставилась на него Бри. «Так я маг или где?» Ас внимательно обвел взглядом комнату, которая и после уборки походила на разворошенный муравейник. Взгляд задержался на брошенной у шкафа перепачканной землей зубной щетке. «Бри, ты что?» — захлопала я глазами на подругу. «Мы вчера весь вечер вместе на конюшне сидели. Ас, нас обокрали. Вор взял все деньги, бусы Бри, мой кинжал и...» — снова почувствовала, как глаза набухают слезами, — «кольцо мамы». На этих словах дверь распахнулась снова, и в проеме возник лорд Ирби. «Лорд Аскани, Бри, Тим, что случилось и как? Тим, ты хочешь искать вора?» «Доброе утро, лорд Ирби», — дружно сделали Книксон мы с Бри. Ас поклонился. Дальше я продолжила одна. Он забрал кинжал с бирюзой на рукоятке, который подарила мне сестра, когда я в первый раз смогла зажечь свечу магией. Кинжал мы зачаровали от потери, на небольших расстояниях я его чувствую. «Ясно», — директор кивнул. «Леди Изолд сама проведет перекличку. Это...» — взглянул на часы. «Уже через 10 минут. У нас хватит времени, чтобы обойти жилые этажи. Дальше посмотрим». «Лорд Ирби», — посмотрела директору в глаза, — «я подвела Бри. Испортила ее сделанную работу по геометрии. Она не виновата». Подойдя к столу, показала грязный лист. «Она тоже не виновата», — вступилась подруга. «Этот гад рассыпал из мешочка землю с могилой ее мамы. Вот она и схватила первое, что под руку попалось». «Понял, понял. Проскрипции не будет, лорду Лину скажу, но геометрию придется переделать». Топот в коридоре стих. Раскинув контрольную сеть, я увидела, что мы остались одни на этаже. «Можно идти?» «Пошли, у нас есть полчаса, только нужно сходить за ключами в главный корпус». «Не надо, я умею», — отозвалась я. «Пусть думают, что хотят, кольцо важнее». Увязавшаяся с нами Бри ошалела хлопала глазами, глядя, как по моему жесту распахиваются, а потом запираются двери. В комнаты заглядывали только мы с лордом Россом, причем я почему-то честно закрывала глаза, в чужие жизни меня не приглашали. Лорд Ирби, увидев, как я споткнулась на брошенном сапоге, сначала непонимающе хмыкнул, а потом просто взял за руку и стал водить, как слепую. Хотя почему как? Обошли наш этаж, ничего, ни следа. Спустились на второй. В одной комнате мне показалось, что я почувствовала не зов, скорее, слабое эхо, но, потоптавшись, поняла, что ошиблась. Мы оказались снова на лестнице. Я была расстроена. «Значит, вор не дурак, не хранит украденное в комнате», — пожал плечами лорд Росс. «Я попрошу леди Изолд провести медитацию вместо меня, а мы продолжаем искать». «Бри, у тебя что первым уроком?» «Физкультура», — радостно отрапортовала блондинка, преданно заглядывая директору в глаза. Тот хмыкнул. «Ну ладно, можешь идти с нами». Бри подпрыгнула, хлопнув в ладоши. Директор перевел взгляд на Аса. «Так, лорд Аскани, вот ключ от учительской, сбегайте, возьмите с доски справа от двери все ключи, что там висят, несите нам, мы пока обойдем первый этаж, а то Тим вся белая, еще немного, и надорвется», открывая-закрывая двери. Когда Ас умчался, посмотрел на меня. «Тим, не унывай, мы не спешим, важно сделать все аккуратно и досконально, как при составлении микстуры. Обшариваем все, от чердаков до подсобок для швабры и белья. Не торопись, не отчаивайся. Если кинжал унесли вчера, он еще где-то здесь. Может, в домике садовника, может, в конюшне, может, в расщелине в скалах. Но мы найдем. И не у тебя одной пропали дорогие сердцу вещи. Пошли». Бри пихнула меня в бок и прошептала: «Прикинь, как валькирия проведет медитацию, грохнет кулаком по столу, все разом и выпадут в астрал, как мороженые суслики». Я невольно хихикнула, успев услышать, как лорд Росс хмыкнул под нос. «Валькирия, а что?» «Похоже, мы ходили больше часа, обшаривали классы и библиотеку, подсобки с ведрами и физкультурный зал с матами. Даже заглянули в гости к горгулье, страшенной зубастой твари с распахнутыми крыльями по 4 локтя каждая. Сей экспонат был крайне популярен среди парней, а девочки шарахались от него, как кошка от весенней лужи. Посмотрели один раз, и хватило. И все же я нашла. Сначала почувствовала что-то, проходя по углу коридора. Ничего там не было, и устроить тайник было негде. Я крутила головой и не понимала, что делать, пока директор не предложил: «А давайте поглядим, что со стороны улицы». На улице в этом месте был угол между библиотечным флигелем и основным зданием. Глухой, с водосточной трубой и деревянной бочкой под ней. Место не просматривалось ни из окон общежития, ни из классов или комнат учителей. Ночью прошел снег, поэтому и следов тоже не было. Но меня буквально потащило к бочке. В ней, под присыпанными снегом досками, мы нашли мешок. Бурый, страшный, старый, в таких рачительные крестьяне зерно возят. А внутри прятался большой сверток из темно-коричневой ткани. Лорд Росс аккуратно положил его на утоптанное место и развернул. Ничего ж себе, несколько кинжалов, причем на первый взгляд все лучше моего. Бусы, подвески, кольца, целый блестящий перепутанный комок, несколько вилок и ложек, кубок и затейливый подстаканник с ручкой в форме витого листа, и куча кошелей, увы, даже по виду пустых. Так, нашелся кубок школы, выигранный 2 года назад, столовое серебро леди Матильды, подстаканник сианурга, кинжал леди Изолд, констатировал директор, оглянулся на нас, застывших в охотничьих стойках. «Ну, смотрите, есть тут что ваше, это, мое». Ас выбрал один из кинжалов с почти черным граненым камнем в рукояти. «Мои янтарные бусы», — обрадовалась Бри. Я лихорадочно распутывала клубок бус и цепочек. «Где же, где? Ох, вот оно», — зацепилась за сережку, тоненький золотой ободок с мерцающим камнем. Показала его лорду Россу. «Мамина. А вот, мой кинжал. И кошелек пустой». Директор кивнул. «Береги», — и добавил сочувственно. «Денег много пропало, все за алхимию с тех пор, как на рынок ходила», — вздохнула я. «Понятно, одни деньги от других не отличить. Теперь мои серебрушки звенят в кошельке этого гада, кем бы он ни был». «За 9 недель?» — поднял бровь Росс. «Ну, думаю, школа может себе позволить выдать тебе награду в размере 20 серебрушек за возвращение кубка и другого имущества». Посмотрел на уже открывшую рот и насупившую брови меня. «Тим, не отказывайся, ты их честно заработала и заслужила», — и полез в карман. «Тот день у нас начался с 3-го урока, но самого вора мы так и не нашли. Кто же это был?» Геометрию Бри переделывать не пришлось. Перед уроком я притопала к лорду Дереку с испорченным чертежом и объяснениями. Но, похоже, тот уже все знал от лорда Росса. Взял лист в руки, провел над ним ладонью, и грязь исчезла, а смазанные карандашные линии вновь обрели четкость. Посмотрел на Бри. «Сколько градусов у тебя этот угол?» «60, а выглядит на все 75. Ну, зато все остальное верно. Молодец». Бри расцвела, а потом в порыве чувств чмокнула меня в щеку. До аур в этот день мы так и не добрались. Я действительно утром перенервничала и чуть не надорвалась, шуруя с дверными замками. В итоге лорд Росс запретил использовать мне любое человеческое волшебство по меньшей мере сутки. Зато я тихонько выяснила у него, что день рождения Аска не приходится на 2 января. Ох, а дарить-то ему что? Ведь в город одна я по-прежнему выходить не могу. И другой вопрос: куда схоронить мамино кольцо, чтобы быть уверенной, что оно больше не пропадет? Вот всегда я все свое прятала, а тут расслабилась, разложила на видном месте, по беспечности и получила. Сообразить бы, какое место защищено лучше всего. Да, похоже, выходит, что теперь это я сама. Сняв амулет Шона с шеи, развязала шнурок, нацепила на тесемку перстень, аккуратно восстановила узел, как был и надела обратно. Вот так, все мое ношу с собой. После ужина мы с Бри обшарили всю комнату в поисках подходящего тайника и пришли к совершенно идиотской мысли, что кошельки будем впредь хранить под шкафом. Более дурацкой была только первая идея – класть их наверх карниза. Сдвинуть махину похожего на склеп гардероба и кирузаком было бы не под силу, а грохот при этом был бы такой, что сбежался б весь этаж, посмотреть, что тут за катаклизм случился. Моя рука пролезала в щель внизу по локоть, а вот Бри могла засунуть только ладонь. Выходит, если у вора не будет с собой палки, а вряд ли он ее с собой носит, то он нипочем не доберется до того, что спрятано в этом мышином прибежище, а заодно пыль уберем. Закончился день посиделками впятером у нас в комнате. Бри раздобыла где-то очередной рассыпчатый яблочный пирог. Киран и Зак приволокли заварки Тейра и большую флягу сливовой наливки, которую прихлебывали сами и упорно пытались угостить Аскани. Тот долго от них отмахивался, потом все же немного глотнул. Я прополоскала свои чашки и заварила на всех Тейру. Вот она, реальная польза магии. При этом махала руками и бормотала под нос, изображая, что колдую, как порядочная, свою драконью суть я решила скрывать. Слова об уязвимости драконят запали мне в душу. Устроились на кроватях, на одной, Бризаком справа и со мной слева. Напротив уселись Асы и упоенно чавкающий пирогом Кир. Блондин вообще обладал полезным умением радоваться чему угодно, от снега за окном до кросса с Сианургом. Болтали обо всем. Бри, взяв с парней страшную клятву не рассказывать о моем участии, свистящим шепотом пересказала историю наших утренних поисков. Кстати, один из найденных кинжалов принадлежал Кирану. Потом стали прикидывать, кто же вор, ни до чего не додумались. Единственную здравую, на мой взгляд, мысль выдалась, что вряд ли это кто-то из обслуживающего персонала. Те живут в комнатах по одному, и прятать ценности снаружи, где их случайно может кто-то найти, никакого смысла не было. То есть это кто-то, живущий в комнате с соседом. А таких здесь, если вычесть нас пятерых и леди Миад, больше полусотни. Эха. Потом дружно стали успокаивать мандражирующую по поводу начала сессии меня, и чуть не убедили, что нужно сделать нечто из ряда вон, например, вывалить леди Матильде на голову тарелку горячей манной каши, чтоб тебя выгнали из школы. С экзаменов перешли на более приятную тему зимних праздников и каникул. Кир с горящими глазами стал рассказывать, как в день середины зимы народ веселится на площади у ратуши, танцы и игрища, прыжки через костры, фейерверки, жареное на углях мясо и громадные бочки с бесплатным пивом. Мы с Асом переглянулись и синхронно тоскливо вздохнули, не видать нам ни мяса, ни пива. Вообще, никто из нашей компании не собирался уезжать на каникулы, родня жила слишком далеко. Какой смысл пилить туда-сюда неделю, чтобы побыть дома один день? Вечером, доделав уроки и забравшись в кровать, я сдвинула зеркальце. Интересно, Ас еще не спит? Тим, Ас, поболтаем, немножко можно, мне показалось, или у Бри есть что-то с Заком. Я смутилась, это тайна, не моя, как я могу обсуждать дела Бри у нее за спиной? Понял, но она ему тоже нравится, и он хороший парень, я чувствую. Я промолчала, а что тут скажешь, жалко, что мы не попадем на праздники в город, да, жалко, отозвалась я эхом, это из-за меня, из-за Петры. Ты не виноват, но я могу научить тебя ловить рыбу из проруби, и хорошо бегать на лыжах, а еще позанимаемся историей эльфийским, а ты дашь мне почитать ту книгу о воде, и, замялся, Тим, не отказывайся от моей помощи на экзаменах, делай все сама, но спрашивай, если сомневаешься, это нечестно, Тим, я же понял, что ты до школы нормально не училась, а большинство готовились специально и заранее, ты догонишь и перегонишь, но не сразу, ну... Как тебе объяснить? Вот, сообразил. Скажи, Прибой, хороший конь? Прибой, почувствовала, что расплываюсь в улыбке. Я обожала Воронова и освоилась с верховой ездой настолько, что Ас стал позволять нам носиться по обрыву галопом, пугаясь Ианурга. А теперь представь, что на него сели бы верхом, когда он был еще годовичком. Что бы было? Что? Сломанная спина и искалеченная лошадь. Вот именно. Я о том, что не взваливай на себя непосильного. Иначе или сорвешься, или не сдюжишь. В следующую сессию ты уже будешь на равных с остальными. А сейчас не брыкайся, а то у тебя гордости и самостоятельности столько, сколько ни одному герцогу не снилось. Ладно, уговорил, вздохнула я, но только если сама не справлюсь. Давай уж спать, до завтра. Улыбнулся он, до завтра. Наутро лорд Лин встретил нас обаятельной улыбкой и семестровой контрольной по стихосложению. Причем сегодня, в отличие от обычно заданных готовых рифм, используя которые требовалось сочинить что-то связное и осмысленное, просто были заданы две темы – целительство и управление погодой. И пиши, что хочешь. Сначала я впала в ступор. Покосилась на Аса, тот чиркал на листке что-то про летний теплый ливень, что прольется на поля. Собирался он рифмовать этот бред с тем, как что-то осчастливив, напитается земля. Ясно, у герцога тоже погода нелетная и в голове туман. Значит, целительство. А если взять название трав, что используются для лечения ран и заживления переломов, и как-то их зарифмовать с пожеланиями здоровья. Может, это будет не слишком художественно, но вполне осмысленно с магической точки зрения, призыв к целительным силам природы и желание императив выздоровления объекта. Сгрызя пол карандаша, к концу урока я родила следующее. Арника, дягель, полынь, подорожник. Ну почему ж этот конь обезножил? Золототысячник, болиголов. Пусть будет снова конь резв и здоров. Издала свой лист, очень довольная сотворенным. Ничего, что ритм немного сбит. Все ж не клюква-брюква. Глава 23. Всю следующую неделю я не отрывала нос от книг, зубрила, повторяла, решала задачки, писала под диктовку бри тексты, чтобы научиться, наконец, расставлять знаки препинания. Итогом стали пятерки по математике, геометрии, магии и физике, четверки по истории, грамматике, химии и астрономии. Гномьи руны меня чуть не подкосили. Если бы не помощь Аскани, хватанула бы трояк. Как и на государственности, серьезно относиться к которой я начала слишком поздно. Поди там разберись с налету, за что отвечает мэрия, а за что местный совет лордов. И как со всем этим соотносится полномочия гильдии и совета магов. А уж про тот самый суд чести и храм и вовсе не говорю. Иерархия отношений менялась, на мой взгляд, почти непредсказуемо. А вредная валькирия искренне забавлялась, кидая кинжал в деревянную раму доски, пока мы всем классом сопели над безумной задачей, выясняя, кто должен судить ткача благородного происхождения, при помощи магического амулета, обманувшего мэрию при пошиве штандартов к храмовому празднику. Зато по физкультуре и верховой езде Сианург поставил мне пятерки, не глядя. И лорд Дрик похвалил сочиненный мной заговор, сказав, что лично опробовал его, когда стал свидетелем того, как какой-то прохожий подвернул ногу в городе на ледяной колдобине. Сработало, и хорошо, и запомнить легко. А тот горожанин и впрямь побежал дальше, как конь, наверное, испугался, что маг сейчас спохватится и попросит денег за лечение, с улыбкой закончил рассказ лорд Лин. Теперь оставались экзамены, и всерьез я беспокоилась лишь об одном, по грамматике. Там от трояка меня могло спасти только чудо, лично сотворенное Лариши. Зато магии я не боялась совсем, лорд Росс просто посоветовал нам всем не тратить резерв пару дней перед испытанием, не волноваться и медитировать побольше. В конце концов, это лишь проверка знаний, а не казнь через повешение на городской площади. Весь день середины зимы я просидела над учебниками. Кир, Зак и Бри убежали в город. Пытались уволочь нас с Асом, пришлось объяснить, что есть прямой запрет лорда Ирби и что мы и сами в опасности окажемся, и на них ее можем навлечь. Брич мокнула меня в щеку, пообещала притащить пирог и умчалась, внизу ее ждали Зак и Киран. Похоже, сейчас во всем корпусе остались я да Ас, который тоже сидел у себя за столом. Свечерело. Синие сумерки сменились непроглядной чернотой зимней ночи, поддувало снегом, и даже привычных колючих звезд было не видать. Я отложила химию и в третий раз за сегодня уткнулась в правила выделения запятыми сложных оборотов. Вот не обороты, а навороты какие-то. Завыть хочется. И никакой тебе стройности, как в математике, физике или магии. Сморщила нос и вперилась в страницу, решив, что не пойму, так зазубрю. Когда зеленый огонек Аса внизу пожелтел, а затем запульсировал ржавым цветом, я не поверила самой себе, он же там один, так что ж могло произойти. Ас заметался по комнате, а потом замер на середине. Я, как была, в домашней одежде и без сапог, в одних носках рванула к нему. Дверь заперта, неважно, мне такое не помеха, несколько слов, пас и замок щелкнул. Влетела внутрь, озираясь. Почему распахнуто окно и темно? И где Ас? Зажгла светляк и увидела его, скорчившегося на полу посреди комнаты. Кулаки сжаты, лицо искажено, на лбу капли пота. Кинулась к нему. «Тим, пошла вон!» — прохрипел он. «Ас, что с тобой?» «Ваон, это приворотное заклинание, Я еле держусь. Сейчас сорвусь. В черных глазах плескались боли и безумие. Меня достали, но ты уходи. Даже в свете моего фонарика было видно, как до бела стиснуты его кулаки, а по подбородку течет кровь из прокушенной губы, и как топорщится штаны на животе. Как же помочь? Дура, беги отсюда. Он уже не хрипел, а рычал. В ответ я одной мыслью собрала из воздуха пару чашек ледяной воды и выплеснула ему на живот. Не поможет, я пробовал. Сильное, сильнее меня, в голосе звучало отчаяние. Ах, так, пусть я рискну всем, но бросить его одного не могу. Тин, я в тебя верю. Задрав тунику, приспустила верхние шерстяные штаны так, чтобы стал виден пояс нижних порток с кривой красной вышивкой, и шагнула к Асу. Хочешь? Попробуй снять. Он непонимающе уставился на меня. Глаза огромные, пустые и черные, как пушечные жерла. Зарычал и одним гибким движением очутился на коленях рядом. Тим, какая ты идиотка. Не могу справиться, прости. Скрюченные пальцы, царапая бока, вцепились в пояс и рванули, одним махом сдернув обе пары штанов до колен. Черноволосая голова уткнулась в живот, обжигая губами кожу, ногти впились в ягодицы. Я почувствовала, как меня накрывает темной волной ужас. Неужели не сработало? Надо было просто стукнуть его чем-то тяжелым по голове, а потом позвать лорда Росса. А я, дура. А сейчас он не отпустит, а мне сил не хватит вырваться. Буду драться, пока смогу, а там, додумать не успела, потому что все кончилось. Ас бессильно уронил руки, отстранился и уставился на меня. Точнее, на ту часть, что была перед ним, впалый бледный живот, торчащие тазовые кости, похожие на спички голые сверху до колен ноги, украшенные парой рваных шрамов, которые не смогла свести Тин. И все это в зеленом мертвецком свете моего огонька. Боги, что я чуть не сотворил. Как ты могла, Тим? В голосе звучали ужасы и отчаяние. Не ты, отозвалась я, пытаясь подтянуть разорванные портки. С тобой. А у меня сестра штаны как раз от такого зачаровала, вот я тебе специально и подставилась. Надо было по башке стукнуть да лорда Росса звать. А я не сообразила. Прости, ноги не держали. Шлепнулась рядом с ним на пол и затряслась. А он скорчился рядом в ледяной луже, и его колотило тоже. Мы сидели рядом на кровати, пытаясь связно изложить лорду Россу, что произошло. Оказалось, Ас получил посылку из дома с частью подарков на день рождения. К содержимому он отнесся подозрительно, но и предположить не мог, что ловушка скрывается в невинном на взгляд конверте из грубой пищи бумаги, подписанным гримом, старым конюхом, вырастившим прибоя. Думая найти весточку от одного из последних, кому доверял, Ас надорвал конверт. Заклинание сработало, как только он прикоснулся к вложенному внутрь листу. Никогда не представлял, что так может быть. Зябко передернул плечами Ас, заговорил сбивчиво. Меня как окатило пламенем и тут же скрутило настолько, что я только успел распахнуть окно, надеялся, холод поможет. Невыносимое напряжение, наслаждение и желание на грани боли, ощущение, что нервы оголены, что еще хоть капля, хоть одно движение, касание даже одежды, и сорвусь, это случится. БРРР. Директор перевел взгляд на меня. Я видела, как Аскани стал в контрольной сети из зеленого ржавым, и помчалась сюда. А тут темно, мороз, окно нараспашку, а он лежит на полу и трясется. Увидел меня и стал гнать прочь. А у меня сестра портки заколдовала, чтобы кто попробует снять. Так неделю ничего не мог. Я замялась, потому что лорд Росс приоткрыл рот и округлил глаза. Похоже, такое заклинание было ему незнакомо. Ну, мы так думаем, что неделю, а проверять еще не пробовали. Я верю сестре и не знала, как еще помочь Аскани. Вот и, смущенно замялась. Так, лорд Ерби почесал в затылке. Аскани, твою корреспонденцию впредь, если не возражаешь, буду просматривать я сам. Письмо давай сюда. Сделавшего это мага надо разыскать и наказать, такие вещи в империи строго запрещены. Хотя спорить могу, лица заказчика он не видел. За ворота, повторяю обоим, по-прежнему не ногой. Остальные вещи в посылке, пара книг об охоте и выездке лошадей, теплые перчатки с очень красивым серебряным мехом, сладости, тонкие полоски копченого пряного мяса, бутылка старого вина, оказались безобидными. Вино Ас вручил директору. Тот посмотрел на этикетку, темную пробку и не стал отказываться. Лорд Ерби ушел, мы остались вдвоем. Вообще-то, я тоже хотела сбежать, мне было неудобно и невероятно стыдно за то, что между нами произошло. Он видел мой срам. и мой позор, недоразвитое тело недокормыша с торчащими костями и кучей уродливых шрамов, которые никакие травы не брали, а он, Нитин, это она мне и сестра, и мать, он, чужой парень, и до этого дня считал, что я ему нравлюсь, считал, в прошедшем времени, потому что я запомнила то выражение растерянности, смешанной с отвращением, когда он пялился на мой голый живот, ему было противно, а мне безумно стыдно и ужасно больно, я выполнила обещание защищать его, как себя, но расплатилась за это последними крохами самоуважения, заерзала, перемещаясь к краю кровати и поддерживая одной рукой сползающие штаны, ас, ну ладно, я пойду, мне заниматься надо, ты вроде уже в порядке, Тим, посиди со мной немного, попробовал удержать меня за руку, зачем он это делает, лучше закончить все сразу, ас, ты меня видел, я, уродка, доска и два соска, я это знаю и понимаю то, что ты чувствуешь, так что не надо ничего говорить или объяснять, ладно, а сейчас пусти, Тим, он захлопал на меня глазами, потом на лице нарисовалось что-то, мне непонятное, Тим, ты, не уродка, но ты идиотка, я красивее тебя в жизни не видел, просто пришел в ужас от того, что чуть сам не сотворил, и от твоих шрамов, что с тобой делали, тот, на бедре, похожий на рваную звезду, откуда такое, это меня острым крюком, на который мясо вешают, за то, что опрокинула подойник, неохотно отозвалась я, давно было, лет уж 7 назад, тебе было 6, ас, отстань, а, я не хочу вспоминать, мне плохо от этого, понимаешь, что ты душу травишь, зачем тебе это знать, прости, но я их вылечу, хочешь ты или нет, ты прав, не хочу, замуж я не собираюсь, а шрамы, часть меня, я хочу жить и помнить, Тим, ты, тупица. Помнишь ты не телом, а душой, а тело приведи в порядок, ни к чему, если кто-то будет коситься на тебя в бане или сможет унизить, ты кэф твое прошлое, тут он был прав, я специально ходила мыться в 5 утра, когда все еще спали, и неважно, что вода была чуть теплой, зато на меня никто не глазел, ну, Тим, он улыбнулся, я видел тебя, а ты, мою дохлую лягушку, квиты, кстати, судя по самочувствию, теперь мне неделю придется в туалете осваивать прелести девчачьего полуприседа, не сдержавшись, хихикнула. Тоже мне, герцог, в итоге он меня уболтал. Договорились, что лечить меня будем тут, потому что на сеновале зимой холодно и темно, а к нам с Бри может в любой момент нагрянуть с визитом леди Мят. И что она подумает, увидев на одной кровати Аса и меня без штанов? Тут уже заржали мы оба. Он подтянул меня под мышку. Кажется, его еще потряхивало после пережитого. Я не противилась, меня трясло тоже. Керосиновую лампу мы так и не зажгли, нормальный магический светильник уплыл за директором вслед, а после раскрытого окна колотун в комнате стоял невероятный. Ас завозился, вытягивая из-под нас одеяло, попробовал укутать наши плечи. Потом, буркнув, не брыкайся, развернулся вдоль кровати и, утянув меня за собой, откинулся на спину и снова зашебуршился, накрывая нас одеялом. «Вот так, ты что творишь?» «Ничего, замерз. А ты?» «Нет». При такой постановке вопроса все выглядело почти прилично. Опять он все вывернул. «Ты мелиссой пахнешь. Приятно, Тим. Ну просил же, не брыкайся. Никуда я тебя сейчас не пупцу. И у меня еще вопрос важный есть. Какой?» Насторожилась я. И в самом деле, у него под мышкой плохо не было. Тепло, пахнет лесом, а за плечи обнимает ласковая рука. Но если попросит поцелуй или еще какую глупость, уйду немедленно. Заклинание. На твоих штанах. Ты его знаешь? Знаю. Но обещала не использовать для баловства и никому не говорить. Кстати, я и Бри так все штаны заколдовала. Она попросила. Бедный Зак, хмыкнул Ас прямо мне в ухо. Ой, он же и впрямь не знает. Забеспокоилась я. И не надо. Это не наше с тобой дело. Но им тоже рано. А Бри мудрее, чем я думал. Ас покачал головой, но я это к другому, в этот раз ты меня снова спасла, но, если отчим нацелился оставить меня без дракона, он будет повторять попытки снова и снова, и тебя в твоих замечательных штанах может не оказаться в нужный момент рядом, понимаешь, я задумалась, Ас, я могу зачаровать тебе кольца, это металл и камни, они должны хорошо держать магию, может быть, даже получится навесить по 2-3 заряда на каждое, только надо придумать, как запускать заклинание, ты же носишь их не все время, вот сейчас ты, например, без колец, если для активации, крутануть кольцо на пальце, так можно, наверное, согласилась я, а еще есть медальон, Я ношу его, не снимая, с портретом мамы. Сделай так, чтобы срабатывало, если откроешь. Договорились, кивнула я. Как пройдет экзамен по магии, чтобы можно было о резерве не заботиться, так начну, и тебя научу этому заклинанию. Думаю, Тин разрешила бы, но поклянешься честью, что никому передавать его не станешь. Договорились, подтвердил он. Повернулся ко мне. Я давно попросить тебя хотел, спой мне ту песню. Да, встречать праздник перелома зимы, распевая дуэтом песни на эльфийском с герцогом в кровати. А ведь есть примета, что как год встретишь, так и проведешь. И к тому же закончилось тем, что после всех треволнений я уснула у Аскани под мышкой, а он не стал меня будить. Когда проснулась, по-прежнему было темно. Он спал рядом, одна рука под моей головой, вторая накрыла мою лежащую на животе ладонь. Вздохнула, ну вот зачем, спрашивается, ему это нужно? Чувствуешь себя помойным котенком, которого подобрали, пригрели, но в любой момент снова могут отвесить пинка. Да и котенок не привык, чтобы его тискали. Интересно, который час? Похоже, еще не очень поздно, огоньков в контрольной сети почти не было, народ до сих пор не вернулся с праздника у ратуши, и в нашей сбри комнате было пока пусто. Вот и хорошо, прокрадусь к себе тихонечко, надо еще позаниматься, помедитировать и, кстати, до возвращения подруги разодранные портки зашить. Аска не пуст спит, он и без повторений все знает. Осторожно выпуталась из его рук, неслышно встала и на цыпочках вышла из комнаты. В коридоре ожидаемо никого не было. Полезная штука, контрольная сеть. Вернувшись к себе, взглянула на часы, 11 вечера. Ага, сейчас заварю тейру и еще пару часов посижу, позубрю эту троллевую грамматику. Ну кто придумал, что, если предложения сложно сочинены, их разделяют запятыми, но если они оба сложно подчинены к чему-то там еще, то запятая уже не нужна, хотя у каждого свое подлежащее и свое сказуемое. Или это еще одна часть вселенской бессмыслицы, именуемая историческими традициями. Кстати, пользоваться на экзамене ментальными подсказками Асы я всяко не собиралась, кроме того, что это было бы жульничеством, это было еще и опасной глупостью. Ведь лорд Ерби в курсе наших мысленных переговоров, и меня он тоже слышит. И если нас предупредили, что за шпаргалки с экзамена выгоняют, то что сделают за такое? Хихикнула. Вытурит с грамматики, одновременно поставив 5 по магии. Бри, раскрасневшаяся и сияющая, влетела в комнату с боем часов, в 12. Не раздеваясь, кинулась ко мне, сдернула со стула, закружила по комнате. Он меня поцеловал. Зак, Зак, Тим, я так счастлива. И на радостях кинулась целовать меня. Да что ж меня сегодня тискают и тискают. Ой, Тим, я же тебе пироги принесла. С курятиной, грибами и еще повидлом. Будешь? 12 ночи. Отчего не подкрепиться? Посмотрела на деловито роющуюся в сумке Бри в одном сапоге и захихикала. Ну и день. Неужели весь год таким будет? Бри, а тебе было приятно, когда Зак тебя поцеловал? Поинтересовалась я чуть позже, запихивая за щеку остатки сочащегося клюквенным вареньем пирога. Конечно, округлила глаза подруга и хихикнула. Но по физиономии я ему все равно съездила. Пусть знает, что у нас все серьезно. Вот так логика. Экзамены принесли именно то, что ожидалось. Я легко сдала магию и математику, выпрыгнула из штанов на химии и физике и едва не провалилась с треском на грамматике. Думаю, на последнее меня спасло только то, что я целую неделю забегала с утра в часовню, чтобы поставить свечку рыжей. В результате мне достался билет по тем самым сложно сочиненным и сложно подчиненным, а в тесте на правописание фигурировал запавший в душу керосин. 4 леди Матильда мне поставила, с минусом, авансом. Но я все равно была счастлива и тут же понеслась писать письмо Тин, что сдала первую сессию на хорошо и отлично. Аска неожидаемо получал одни 5. Как-то вечером, когда его не было в алхимическом кабинете, я заговорила с лордом Россом о своем соседе по парте, что он потерял в школе, если уже все знают. Лорд Ерби не стал уходить от ответа. Тим, ты девочка умная. Аска не поступил мудро. С одной стороны, нашел возможность учиться волшебству, которой в родном замке у него не было. С другой, школа для него – убежище. Ты сама видела, как его дважды чуть не достали и тут. А представь, что бы было, останься он дома. Лорд Росс сделал паузу, достаточную для того, чтобы я успела вообразить себе пригорок с аккуратной могилкой на нем. Потом продолжил. Но есть еще третий аспект. Через 3,5 года лорд Сайгирн получит аттестат, заверенный магическим советом, в котором будут значиться и государственность, и фортификация, и еще 20 дисциплин. После этого никто не посмеет утверждать, что юный наследник не пригоден к правлению по недостаточности знания или слабоумию. Понимаешь, кивнула, заканчивая разливать по бутылкам настой для сердца и почек на основе хвоща полевого. Действительно разумно. Возможно, при том, что Аска не обязан до совершеннолетия находиться в границах своих будущих владений, это единственно возможный выход. Подняла глаза на лорда Росса. А почему вы посадили нас за одну парту? Директор иронично прищурил серые глаза. Вообще-то, я хотел, чтобы со временем ты догадалась сама, но кое-что могу сказать сейчас. Ты – вызов для него. Твой потенциал в магии я увидел сразу, когда еще понятия не имел, что ты – дракон. И Норов на вступительном собеседовании ты показала тоже. Я не знал, станете вы друзьями или врагами, но что при таких характерах не останетесь друг к другу равнодушными, было очевидно. Ты вылезешь из шкуры, стремясь не отставать и даже перегнать его, и сама станешь для герцога шпорами, он сделает все, чтобы не дать себя превзойти, и учебе обоих это будет на пользу. Вы побудете друг друга заниматься так, как не смогли бы вас заставить вместе взятые леди Радагаскил и доктир Яргит Тержбакш. Вот оно что, и ведь правда посади меня лорд Рос за одну парту с Лиссой или Рин, я бы так не выкладывалась. Но услышать очередное ХММ, или тупица, от заносчивого обладателя темных глаз казалось непереносимым унижением, и потому за первые пару месяцев я, как понимала сейчас, сотворила то, на что у других уходило полгода или больше. Но лорд Рост сказал не все. Что же еще он задумал? Тим, кончай кусать губы и займись мятными каплями, а попутно послушай, что ждет вас на каникулах. Все остающиеся в школе поступают в распоряжение Сианурга. От радостной вести я чуть не смахнула со стола локтем мензурку. Нет, нет, увидев мою реакцию, засмеялся лорд Росс, это не страшно. Просто вы все засиделись за партами, вот и разомнетесь, сделайте каток, снежную горку, построите крепость. Будет традиционный конкурс снежных баб, замечательное мероприятие. Ты б видела, каких монстров лепили в прошлые годы, для старшеклассников. Подледный лов рыбы и лыжные трамплины на скалах, без травматизма, но дух захватывает. А я со своей стороны обещаю по паре часов в день заниматься с тобой и Аскани. Я тут выяснил кое-что насчет драконьей магии, да и с аурами и чтением мыслей разобраться пора. Так у нас дней 10 на это будет. Согласна, вот и молодец. Улыбнувшись, прикинула, чтобы еще интересного спросить, пока директор такой разговорчивый. Лорд Росс, скажите, а мага, который сотворил приворотное заклинание, уже нашли? Нашли, вздохнул директор. Молодой идеалист, только что окончивший академию, и человек хороший, и маг неплохой, живет аж в Медвежьей Поди. Лица клиента он не видел, тот якобы стеснялся, но его 2 недели уговаривали спасти несчастного, которого из-за немощности собирается бросить обожаемая жена, причем знал, что идет на нарушение. Переживал, но решил помочь, и даже денег не взял. Лорд Росс вздохнул второй раз, ведь не зря же правила понаписаны. Что с ним теперь будет? Меня и вправду это волновало. Ну, злого умысла не было, личной заинтересованности тоже, от денег он отказался. Не казнить же за глупость, он и сам чуть не помер, когда ему сказали, что его заклинанием едва не угробили юного дракона. Без имен, конечно. Намылит шею, заставит пересдать экзамен по законодательству, а впредь будет умнее. И да, как понимаешь, с отчимом Аскани все это никак не связать. Я кивнула. Справедливо, наверное. А еще выходило, что Итин, которая сделала подобную ошибку из желания помочь, также могла рассчитывать на снисхождение. Хотя полагаться на это я бы не стала. И, насколько знаю ее характер, она тоже не будет. Глава 24. Я так и не придумала, что подарить Аскани. Конечно, кольца и медальон я ему зачарую, но это же не подарок. Итогом тяжких раздумий стал лично изготовленный мешочек ладанка из черного бархата с криво вышитым воробьем снаружи и мелиссой лимонной внутри. Каждый листочек я бережно потерла пальцами и коснулась магии, вкладывая частичку себя и мечты о том, что все образуется, сложится и закончится хорошо. По моей задумке талисман должен был давать ощущение покоя и ласки, ну и заодно приятно пахнуть. Бри, тоже проникшаяся серьезностью проблемы, показала мне, как сплести к моему подарку витой шелковый шнурок с кисточками, и пообещала притащить из города большой пирог и 14 свечек для него, мол, будем праздновать. Я попыталась дать ей денег, но та отмахнулась, дескать, столько у них с Киром языком есть, а разъедать презент все равно вместе будем. Аскани, которого я успешно избегала больше недели, все же, при моей зажатости, воспоминание о том, как он разглядывал меня, стоящую перед ним без порток, ранило больнее ножа, похоже, не ожидал ни поздравлений, ни того, что мы потащим его к нам в комнату, задувать свечи на пироге, пить тайру и сливовую настойку и праздновать. Мой амулет Асу вроде бы понравился, только во время посиделок возникла проблема, Бри устроилась на кровати рядом с Заком. Причем не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что третьей мне она будет рада, как прыщу на кончике носа. Так что пришлось сесть напротив, с Кираном и Аскани, решив, что Кир безопаснее, притулилась рядом с ним. И зря. Блондин жизнерадостно улыбнулся и подгреб меня под мышку, а со стороны Аскани пришла такая ледяная волна недовольства, что Северное море посреди лета заморозить можно. Прикинув, что после сливовой наливки проблема может обостриться еще сильнее, я нашла предлог, чтобы перебраться на стул. Немножко неудобно, зато спокойно. Еще через час наливка кончилась, а мы договорились, что строить снежную бабу будем одной командой. При моих водяных талантах и энергичности Кирана место в тройке лучших нам было гарантировано. Потом Кир учил нас песни про непутевого мага, который решил сделать себе идеальную подругу, но сначала выбрал за основу змею, потому что стройная и блестит. Затем ему пришлась по душе кошка, следом безмозглая бабочка с яркими крылышками. Что было дальше, Киран забыл. Поэтому мы стали сочинять сами, лорд Лин бы за нас порадовался, его уроки стихосложения не пропали зря. В подругах побывали все, начиная от верблюда и крокодила и заканчивая каменной горгульей из школьного паноптикума. Зачем могу делать из горгульи девицу, мы не озадачивались, попалась под руку, вот и сделал. Закончился праздник предсказуемо, как раз на куплете про подружку из ежика в дверь раздался настойчивый стук и послышался недовольный голос леди Мят, которая вопрошала, это кто ж тут в 12 часу ночи орет как резанный. Так что узнать, где именно не в том месте там оказались иголки, нам с Бри была не судьба, может оно и к лучшему. Но Киран пригрозил, что в следующий раз обязательно допоет. Ну а то, что получили нахлобучку от добродетельной гарпии в полосатых панталонах, ерунда. У нас уже 2 дня, как начались каникулы. Наутро я, никогда до того не пившая, ознакомилась с прелестями похмелья. На линейке наша пятерка сбилась в глупо хихикающую, подпирающую друг друга кучку. Мы дружно терли глаза, жаловались на головную боль и потешались над салатовым цветом лица сотоварищей. Наконец, Кир раскололся, оказалось, вчера он для пущей радости вылил в сливовую наливку остатки снадобья, того самого, настоянного на рогах. Только лорд Ерби, призвавший нас к порядку, помешал нам немедленно прикопать шутника в ближайшем сугробе.